Глава 10. До назначенного времени они не успели. Горизонт уже полыхал розовым, тени удлинились, когда стражи буквально выбежали из леса к броду. Тран спокойно сидел на пригорке и возился с клыком ночного монстра, прикрепляя к нему рукоять из копыта. Будущий нож выглядел устрашающе и как-то непривычно. Дюк бездельничал у воды. Кинув быстрый оценивающий взгляд, дознаватель успокоился. Хотя внешне своей тревоги он никак не показывал. Но Мигель был, как обычно, ловок и быстр. Алика привычно спокойна. На их одежде не появилось новых дыр. Никто не выглядел раненым. На лице Мэлли застыло торжественно грустное выражение. Она молча протянула командиру нашивку стражи. «Нашли, значит», — констатировал он, убирая шеврон в свой мешок, туда, где лежали уже нашивки Везунчика и Луиса. По возвращении Дюк собирался отнести эти знаки отличия в храм Овуса, бога, оберегающего души ушедших. Это был обычай, заведенный после войны. «Мы его отдельно прикопали», — доложил лучник. «А остальных сожгли. Мэйли провела обряд». Командир посмотрел на мага вопросительно. «В порядке», — коротко и привычно упрямо заявила девушка. Дюк покосился на Алику. Та утвердительно кивнула, приходилось верить. «Идем», — распорядился дознаватель. «Тран, ты готов?» Воин уже был на ногах, успел спрятать свою поделку в мешок и ухватился за любимую секиру. Отряд быстро пересек реку, вступил на равнину. Алика глянула на груду камней, под которыми укрыли тело крестьянина. Керн выглядел внушительно. Из такого не выберешься. «А что стало с Бякой?» — поинтересовалась воительница. Тран в ответ как-то невнятно хмыкнул. В хозяйстве не сгодилось. Не удержался Дюк от иронии. «Даже на обед не пойдет», — подначил приятеля Мигель. «Ты смог бы это есть?» — искренне удивился воин. Они шагали по открытому пространству. Это было непривычно. В городе кругом дома и лавки, подворотни и закоулки, где всегда можно укрыться. За последние дни их окружал лес. Высокие деревья и густой подлесок все же дарили некое чувство безопасности. Здесь все было слишком открытым и голым. Каменистая земля, редкие голые прутья, торчащие клоками. Иногда попадались небольшие островки высоких кустов, по 2-3, и снова ровное пространство без малейшей защиты. Дюк чувствовал себя неуютно. Слишком много слухов ходит об этом месте. Слишком тут тихо. Ни треска веток, ни сонного шелеста листвы, ни птиц. Им тут и присесть негде. Только темнеющее небо, полумрак, наползающий с запада, тусклый свет уходящего солнца, какой-то болезненно желтый, тоскливый и тревожный. Дознаватель начал хмуриться. Дело было не в ландшафте. В его виски стучалась знакомая зудящая боль. Где-то поднималась опасность. «Ну вот и роща», — рассуждала между тем на ходу Алика. «Если это можно так назвать, отсюда берем чуть в сторону». «Только я не вижу никаких стоячих камней», — ответил ей лучник, щурясь в наступающие сумерки. «Только сами горы, далеко. И вон там что-то темнеет». «Это тоже похоже на гору», — рассудил Тран. «Или очень большой камень?» «Нам как раз к нему». Воительница выглядела довольно уверенной в своих действиях. «Это Малый Утес. Я помню, что его так называли в замке. Правда, вижу впервые. Это осколок скалы. Опять же, есть сказка, что в Утесе пещера с сокровищами». «Сокровища не обязательно», — сухо заметил Дюк. «А пещера необходима. Надо торопиться». Мэлли посмотрела на командира вопросительно. Он только кивнул, увеличивая скорость. Макс тоже прибавила шаг, на ходу переплетая пальцы, будто играла в какую-то детскую игру. «Плохо», — известила она. Они почти бежали, при этом стараясь заметить беду заранее, выискивая ее в синеватом мареве сумерек. «Не понимаю», — признался Мигель. «Кругом точно никого. Тут тихо». «Слишком тихо», — возразила Алика. «Это очень плохо». «Скоро совсем стемнеет», — беспокоился Дюк. «Опасно тут ноги переломать», — заворчал Тран. «Да еще этот туман». Мэйли испуганно ойкнула. Девушка вспомнила слова крестьян первой. «Туман?» Мигель уже был рядом с магом, привычно следя, чтобы Мэл на своих каблуках не свернула себе ногу в самый неподходящий момент. «Но довольно далеко ушли от реки. Как он может подняться так быстро? Потому что он идет с гор. Теперь тревога передалась и Алике. Надо бежать. Отряд несся по равнине. Все так же в поступающей темноте мелькали мелкие светлые камни на земле и голые прутья. Почти перестали попадаться кусты. Прибежался темный махинный утес, а справа с гор, все так же возвышающихся над этим проклятым местом, все так же закрывающих горизонт, тек белесый туман. Тихо, будто крадучись. Он клочками рассыпался, отвоевывая себе пяди равнины, будто ощупывал землю или искал добычу. «Я вижу камни!» Лучник указал на цель их пути. Утес отвлекал внимание. А сбоку от него всего в нескольких десятках метров стояли камни. Они казались белыми тенями в ночи, бледные исполины, устремленные вверх. Они образовывали ровный круг, место силы, обещанное укрытие. Отряд резко сменил направление, стремясь быстрее добраться до теперь уже опознанной точки назначения. Осторожный и обманчиво неспешный, он вдруг оказался в опасной близости от стражей. «Еще быстрее!» – прокричал Дюк. «Мэл, я смогу задержать его!» – на ходу обещала маг. «Но он очень сильный. Всего на 5 секунд, если близко будет совсем». «Каких-то 30 шагов!» Старался подбодрить всех Мигель. Казалось, он даже не запыхался от гонки. Зато Тран дышал так тяжело, что мог разбудить всю нечисть этого края. «Дюк!» – простонал он. «Я не создан для долгого бега. А я просто не люблю бегать!» – сообщил ему дознаватель, вцепившись в рукав воина. Алика подхватила Трана с другой стороны, и они буквально потащили его вперед. Туман будто почувствовал живую кровь. Теперь он двигался целенаправленно к отряду, рывками. Будто огромный зверь переставлял лапы. Туман катился вперед, распространяя во все стороны некое иррациональное поле ужаса, суеверного, дикого, бесконтрольного. И если это их зацепит... Это была гонка на опережение. Еще несколько секунд, и неизвестная полупрозрачная мгла просто перекроет им вход в круг камней и, скорее всего, полностью поглотит их разум. «Сейчас!» – предупредил всех маг. Дюк почти ее не слышал. Его мир потерял краски и ориентиры. Боль сжимала голову, волны тумана полыхали алым. И только там, впереди, врезались в небо струи зеленого пламени. Так внутренний детект дознавателя опознавал камни. Но мозг Дюка уже не был способен это осознать. Подаренный туманом ужас разрастался, поглощал. Сейчас дознавателем двигал лишь инстинкт. Даже не выжить, а просто не дать этой наплывающей, пульсирующей смертью мгле дотронуться до себя. Но она так близко. Направляемый Аликой Тран просто толкнул командира чуть в сторону. Это был риск. Если бы хоть кто-то из них троих сейчас отступился бы, они бы упали. И, скорее всего, умерли. Но все тот же инстинкт помог Дюку удержать равновесие. Мэйли что-то выкрикнула на непонятном обычном людям языке магов. Своим внутренним зрением дознаватель увидел полосу чистой белой сверкающей силы, которая вдруг выросла на пути тумана. И они неслись теперь вдоль этой стены, в которую бились щупальца смертоносной мглы. Дюк ощущал это противостояние буквально внутри себя. Отчего у него волосы на затылке встали дыбом, и спина покрылась холодным потом. Они были в 2 шагах от камней, когда дознавателю показалось, что сзади лопнула защитная стена, созданная магией Мэлли. Отчаянным рывком Дюк буквально втолкнул Трана в просвет между камнями и ввалился внутрь защитного круга сам, отмечая, как полыхнула вокруг спасительная линия. Маг и лучник одновременно с воинами ворвались внутрь защитного поля, через другой проход между менгирами. Туман резко заклубился. Собрался в некое плотное облако. Внезапно дернулся вслед за своими жертвами. В ночи засияли белые камни, заискрились. И их свет осветил туман, заставив его отпрянуть. «Работает!» Выдохнул с облегчением Мигель. И скупо улыбнулся. Тран лежал на земле и пытался отдышаться. Мэлли присела рядом. Ее плохо держали ноги. Маг снова истратила много сил на бяку, обряд успокоения мертвецов в деревне, да еще и на этот туман. Алика привалилась спиной к одному из камней и просто сползла по нему вниз, тоже давая себе время на отдых. Дюк сам с трудом восстанавливал дыхание после гонки. Его немного мутило после приступа головной боли, но все это было неважно. они спаслись. И их ждет ночь в безопасности. Это дело становилось с каждым часом все более рискованным. В чем-то хуже, чем во время войны. «Мы можем разжечь костер?» – спросил командир лучник. «Да», – коротко разрешил дознаватель. «Думаю, всем, кому это было нужно, уже и так знают о нашем местонахождении. А нам нужна еда». «У меня в мешке есть». Тран наконец-то пришел в себя, сел и даже успел проверить наличие всех ценных для него вещей. «Я припас копчености, какие в суп вчера не пошли». «У меня еще с трактира сыр остался». Алика тоже доставала припасы. «И даже хлеб». Дюк внес свою лепту. «Только пива, как всегда, нет», усмехнулся Мигель. «Мел, ты как? Не спи, пока не поешь». В отряде давно сложились свои привычки и правила. Еду готовили по очереди. Существовала установленная очередность ночной вахты. Так, Мигель – самый непритязательный из всех стражей, человек, который мог спать при любой возможности, где и когда угодно. Всегда заступал на дежурство в середине ночи. Он легко просыпался, когда приходила его очередь, и спокойно засыпал, когда его сменял Тран. Воин был ранней пташкой и заступал на вахту последним. Он же обычно заботился о завтраке. Мейли никогда не участвовала в ночных дежурствах. Сон восстанавливал силы мага, от умений девушки слишком много зависело, потому никто не оспаривал ее право не нести вахту. Дюк, как командир отряда, имел преимущество отдыхать большую часть ночи. Потому всегда дежурил первым. Пока не появилась Алика, теперь это право командир уступил ей и снова старался не злиться на себя за это. В ту ночь в кругу камней он даже радовался этому обстоятельству. Дюк собрался вздремнуть, пока не придет его очередь. День-то выдался не из легких, но когда все успокоились и затихли, дознаватель понял, что вымотался слишком сильно, так, что сна ни в одном глазу. Некоторое время он обдумывал, что им делать дальше. Как-то интуитивно командир стражи не хотел идти к горе. Там нет ответов. Им нужно в замок. Пусть это более чем рискованно, важнее придумать, как попытаться добраться туда. До дома графа за день не добежать, а ночь в лесу, переполненном нежитью, отряду точно не пережить. Дюк осторожно искал ответ, но усталый мозг отказывался ему помогать. Также и организм дознавателя отказывался погружаться в сон. Он решил прекратить это. Невозможность уснуть и мысли, ходящие по кругу, раздражали. Дюк сел, осмотрел свой отряд. Недалеко от него похрапывал Тран, за ним вытянулся на земле Мигель. Между ними свернулась клубочком Мелли, еще слишком юная и упрямая. Днем ее наряд выглядел привлекательно, но октябрьской ночью в предгорье совершенно не грел. Дюк встал, достал из своего мешка добытые в телеге волчьи шкуры. Он явно самый расчетливый в отряде. Хвостом песца или беличьими шкурками спину не прикроешь. Дознаватель осторожно подобрался ближе к девчонке, чтобы никого не разбудить. Мэйли во сне куталась во что-то сероватое, широкое, что закрывало скорчившееся тело девочки почти полностью. Шаль Алики. Дюк обернулся. Еще одна упрямая. Воительница сидела спиной к нему, а заодно и к костру, втянув голову в плечи. Подняв воротник куртки, руки она держала прижатыми к себе. Зато позаботилась о Мэл. Дознаватель снял с девчонки шаль, накинул вместо шерстяного покрывала шкуры и пошел к дозорной. Когда он накинул ей на плечи вязаный плат, воительница готова была запротестовать. «Я укрыл ее мехом», — коротко известил дознаватель. «Ты же не любишь этого?» «Спасибо», — поблагодарила немного смущенно Алика, тут же заворачиваясь в шерстяное тепло. «А тут красиво. Ты это видел?» Она указала на камни. Они поражали своей белизной. На фоне ночной мглы это казалось таинственным и величественным, а еще камни излучали еле заметный свет. «Мне Мэйли рассказала», — продолжала Алика с каким-то искренним, почти детским желанием поделиться секретом. «В их породе есть вкрапления кристаллов, очень мелкие, и кто-то зарядил их магией защиты. Когда они чувствуют тепло, они светятся». «Правда, красиво», — благожелательно подтвердил Дюк. Он сидел рядом с ней, чуть касаясь плечом. «Тепло человека или только костра?» «Понятия не имею», — весело улыбнулась воительница. «Я вообще ничего не понимаю в магии. Для меня это только сказки, иногда чудесные, как это. Но чаще страшные. Не удержался дознаватель от усмешки. Как туман. Смертоносное облако, от которого отряд с трудом успел укрыться в круге камней, уже давно уплыло дальше. Куда-то к реке. Большая часть. Но сейчас на равнине еще были видны небольшие сгустки смертоносной мглы. Они по-прежнему крались на запад, уже не приближаясь к защитной магии круга. «Отсюда они уже не пугают», — заметила воительница. «Это тоже дикая магия, кристаллическая пыль. Мэйли совсем еще девчонка, но многое знает и обладает немалой силой. Только пока не умеет вовремя остановиться». С легкой досадой ответил Дюк. «Ей бы еще хотя бы пару лет школы магов, и, думаю, у твоего кузена мог бы появиться новый советник». Алика усмехнулась. Она выглядела безмятежно счастливой и потрясающе свободной. «Как тебе удается оставаться такой?» Вдруг выпалил дознаватель. «Так наслаждаться жизнью. Ведь ты видела немало за эти годы. Война закончилась», — напомнила воительница. «А после? Мне помогает все это». Она посмотрела вверх. «Ночь прекрасна». Мечтательно продолжила девушка. «Это тишина, свет костра и, главное, небо и звезды. Внизу на земле война, горе, боль, опасность. А они все так же смотрят на нас, далекие, и они такие яркие. Это успокаивает». Дюк поднял голову, посмотрел на небо. Огромное, бархатно-темное. Звезды мерцали там как-то особенно искренне и успокаивали, как и сказала Алика. «Говорят, на юге они еще больше», — заметила воительница. «Крупнее, ярче. Особенно над морем». Она чуть помолчала, а потом немного робко призналась. «Никогда не видела море. Говорят, оно еще прекраснее неба». Дюк тяжело вздохнул. Он никогда и никому в этом не признавался. Никогда никому не рассказывал о себе. Тем более этого. Он безумно скучал по морю. По шелесту волн, по его запаху, по тому неповторимому чувству свободы, которое оно дарило. «Тебе не соврали», — нехотя признал он. «Ты его видел?» На лице Алики было такое восторженное выражение. «А что в нем?» Она не договорила. Резко отвернулась, нахмурилась как-то вопросительно, начала вглядываться в темноту за камнями. «Что такое?» — забеспокоился дознаватель. Он слишком отвлекся на ее лицо, на этот ночной разговор, и уже начинал злиться на себя за это. «Тихо!» — шикнула воительница и стала подниматься с места. «Слышишь?» Дознаватель тоже стал всматриваться в темноту. Ему на миг показалось, что сбоку, недалеко от очередных кустов, мелькнуло что-то белое, а потом тишину разрезал плач. Детский, жалобный, тоскливый. Алика, не задумываясь, рванула вперед к грани защитного круга. Дюк с трудом успел перехватить ее, удержал за руку. Воительница попыталась вырваться. Дознаватель властно притянул девушку к себе и прижал к своему телу. «Пусти!» — возмутилась она, упираясь ладонями ему в грудь. «Это же ребенок!» Алика гневно сощурилась. «Подумай!» — приказал дознаватель. «Ночь, равнина. Полная смертельной опасности, холод, в конце концов. Откуда здесь ребенок?» «Ему холодно и страшно. Ты не можешь же быть таким черствым!» Она снова постаралась вырваться. «Смотри!» Он чуть развернул девушку, чтобы она могла видеть то, что происходило за гранью защитного круга. «Смотри на нее!» Да, ребенка было теперь хорошо видно. Низенькая, худенькая девочка с кучей кудряшек, спутанных, неухоженных, падающих неряшливо на плечи. Почти голые плечи, затянутые белой тонкой тканью платья. Девочка неспешно брела по пустоши, будто гуляла. Изредка она всхлипывала, как будто вспоминала, что нужно издавать такие звуки. Алика застыла на месте. Сначала она сопротивлялась, рвалась вперед, потом между ее бровями появилась небольшая задумчивая складочка. Глаза подозрительно сощурились. «Она не мерзнет?» Такое странное платье, будто она из благородных. Дворянка не зря когда-то получала образование. И ее мозг быстро обрабатывал информацию. Теперь понятно. Поинтересовался Дюк хмуро. «Нет», — призналась воительница и снова напряглась. «Там туман и...» Дознаватель только крепче прижал ее к себе, гася сопротивление. Алика, не отрываясь, наблюдала, как к маленькой хрупкой фигурке подкрадывается сгусток тумана. Смертоносный, коварный, он подплыл совсем близко. Еще немного. Девочка снова чуть всхлипнула, как-то слепо развернулась на месте, будто ей надоело идти в выбранную сторону, и сама шагнула навстречу полупрозрачной смерти. Алика вздрогнула, когда туман окутал на миг свою жертву. А потом смертельная мгла проплыла дальше, а ребенок остался спокойно стоять. На миг воительнице показалось, что на милом девичьем личике блеснула злорадная улыбка. А потом странное дитя издало очередной всхлип. И в этот момент Дюк почувствовал, как она запаниковала. Алика уже не пыталась вырваться из его рук, наоборот, ее пальцы вцепились в его рубашку, но тут же воительница опустила одну ладонь на свою шпагу, суетливо закрутила головой, будто искала, чем еще можно обороняться. «Тихо», — почти прошептал он, одной рукой поглаживая ее спину, другой отводя волосы с лица. «Алика, мы в защитном круге, она сюда не сможет войти». «Что она такое?» Голос воительницы звучал несколько жалобно. «Это оборотень», — пояснил Дюк, стараясь говорить как можно более мягко и успокаивающе. «Но я думала, что Симон...» Она не умела еще подбирать правильно слова, как опытные стражи. «Он просто заколдован», — напомнил дознаватель. «На нем лежит проклятие. А эти твари изначально не были людьми. Они обладают способностью принимать любой облик, когда заманивают жертву. Оборотень давно учуял тебя. У него есть опыт, и он стал ребенком, понимая, что ты не сможешь оставить маленькую девочку без помощи. Некоторые считают, что оборотни способны залезать в наши мысли». «Да», – растерянно призналась Алика. «Я не могу бросить ребенка. На войне был случай, я спасла девочку тогда. О, боги! Он тоже это знал. Он, наверное, прочел». «И не только тебя». Дюк наблюдал за оборотнем. «Смотри, теперь он пытается получить меня». Пока они разговаривали, существо по-прежнему бродило недалеко от круга. Оборотень скрылся на миг за кустами и теперь появился снова. Но это был уже не ребенок. По пустоши шагала юная девушка, все в таком же тонком белом платье, обтягивающем высокую упругую грудь. Ткань плавно расходилась внизу, открывая стройную длинную ногу. Девица плавно покачивала бедрами. Алика успокоилась. Стояла теперь спокойно, но и не пыталась отодвинуться или высвободиться из его объятий. Она только снова повернулась к дознавателю. На этот раз ее лицо было привычно спокойным, но девушка чуть хитро улыбнулась. «И как тебе?» – спросила она. «Похоже на мою последнюю подружку», – усмехнулся Дюк. «Но ее придется убить», – напомнила воительница. «Как это сделать?» «Тут наше оружие бессильно», — с легким сожалением пояснил дознаватель и с явно большим сожалением все же сделал шаг назад, отпуская воительницу. «Убить оборотня можно разве что кинжалом Мейли. Серебро для этих тварей смертельно, как и для многих других». Он отправился к спящим стражам, обдумывая, как аккуратно забрать кинжал и не разбудить девчонку, и как потом подманить оборотня ближе, чтобы не оставаться без защиты круга надолго. Он уже наклонился над магом, намереваясь вытащить оружие из ее волос, когда услышал сдавленный крик Алики. Дюк резко развернулся. Воительница махала ему рукой, подзывая к себе. Он не любил бегать, даже на очень короткие дистанции, но все же рванул к ней. Алика указывала теперь на пустошь за грань защиты. Дознаватель повернул голову, снова стараясь быть ближе к воительнице, чтобы успеть защитить или придержать. А там в темноте происходило кое-что неожиданное. На пустоши было уже две фигуры. По-прежнему девица-оборотень в белом платье. И вторая фигура, выплывшая из-за кустов, тоже хрупкая и невысокая, явно женская, укрытая темным длинным плащом. Незнакомка подняла руку, и в затылок твари ударила волна чистой магии. Тело оборотня еще не успело полностью осесть на землю, когда охотница уже оказалась рядом. В ночи блеснул металл, кинжал четко вонзился в сердце нечисти. А потом женская фигура выпрямилась, неторопливо вытерла оружие перчаткой и спокойно пошла к кругу камней. Алика выхватила шпагу. Дюк достал один из своих метательных кинжалов. Если эта незнакомка не сможет перешагнуть защитную грань, он убьет ее сразу, еще там. Женщина уверенно прошла между двумя менгирами и откинула капюшон. Дюк уронил нож и за 3 шага преодолел расстояние до ночной гостьи. «Жанет!» Женщина улыбнулась. Немного грустно, но тепло. Протянула руки вперед, обняла дознавателя за плечи. Легко. Как-то почти по-матерински. Потом отстранилась и осмотрела его цепким взглядом. «Я ждала тебя», — призналась она. Алика убрала шпагу в ножны, чуть отступила к костру. Как-то интуитивно она поверила в то, что эта женщина не опасна. Жанет выглядела старше воительницы, лет на 5. Черные вьющиеся волосы сейчас копной лежали поверх капюшона. Круглое приятное лицо, темные теплые глаза, в которых крылась скорбь. «Жанет!» Дюк повторил имя подруги с удовольствием и явным облегчением. «Я верил, что Луис никогда не позволит тебе». Тут он вспомнил, что даже не смог похоронить друга в отдельной могиле. Луис сгорел вместе с еще 10 других нежитей. «Прости». И вот он стал чуть безэмоциональным, сухим. «Я не мог». Лицо Жанет буквально осветилось какой-то светлой грустью и благодарностью. «Спасибо». Она чуть дотронулась до руки друга. «Ведь я? Это должна была сделать я». Женщина отвернулась, уставившись на мерцающий белым камень. «Я 3 ночи ждала у реки». Призналась она с отчаянием. «Он стоял там, на том берегу, он звал. Я должна была сама убить его, но я так и не смогла. Спасибо». «Он теперь в покое, под защитой Оуса», — постарался дознаватель перевести тему. «Теперь все будет хорошо. Ты с нами, и ты в безопасности. Мы дойдем до замка, а потом вернемся в столицу». Жанет снова положила руку на его предплечье, на этот раз будто останавливая Дюка. На ее лице было виноватое выражение лица. Он смотрел на подругу, нахмурившись. «Я просто ждала вас». Да, в голосе Жанет было извинение, но и какая-то убежденная твердость. «Чтобы попрощаться. С тобой, с Мэйли. Но дальше. Мое место теперь здесь, Дюк». «Правда?» Не слишком приятно, со злым сарказмом осведомился он. «Где здесь Жанет? У этой вашей святой горы? Без друзей, без поддержки? Хорошо. Ты веришь в эту легенду. А во что верить Мэйли? Как жить ей? Ведь она считает тебя почти матерью». «Это не легенда», — твердо возразила женщина. «Гора стоит на месте, у подножия живут святые люди. И да, источник существует, он дарит чудо, он дает спокойствие, заглушает боль. Я готова служить и защищать его, сколько мне еще отпущено богами. И я, и...» Ее рука легла на живот. Древний как мир защитный жест беременных женщин. Дюк на миг зажмурился. Он не мог смириться. Но у него не было выхода. «Лучше бы ты не приходила», — сухо признался он. «Я, конечно, отпущу тебя. Это твоя жизнь и твой выбор, но, Мэл, ей лучше было бы и не знать, что ты жива». Он знал, что это жестоко по отношению к Жанет и к девочке. Только Мэйли не было бы так больно. Женщина молчала, глядя себе под ноги. «Я пришла и отдать последний долг стража». «Уже иначе». «Холодно, уверенно», — сказала она. «Источник не шутка, веришь ты в это или нет? Если нежити попадут к нему, если они получат хоть по капле его воды, уже никто не сможет остановить эту мертвую армию. Ни ночью, ни днем. И ты должен был это знать». «Это многое объясняет», — скромно заметила Алика, снова подступая ближе. Дюк посмотрел на нее. Снова спокойно, привычно. Только в манерах воительницы появились те самые надменные черты истинной аристократки. Он чуть вопросительно приподнял брови, она еле заметно кивнула. Ему не нужна была ее поддержка. Это вообще не ее дело, но Дюк не мог не признать, что ее понимание греет, придает уверенности. «Госпожа?» Жанет смотрела на Алику удивленно, но, встретившись с воительницей взглядом, все же чуть поклонилась. «Насколько трудно проникнуть к источнику?» — спросила Алика деловым тоном. «Он в сердце горы», — послушно отвечала женщина. «Там несколько святых людей с их магией, крестьяне и те воины, кто пришел с графиней». «Лючии у горы?» Эта новость удивила воительницу, но в то же время немного обнадежила. Они с Дюком переглянулись. «Ее милость родила 3 дня назад», — продолжила Жанет. «Женщины ей помогают с ребенком. Я тоже старалась облегчить роды». Она чуть помолчала и все же добавила. «Как помогут мне? Мой мальчик будет в безопасности». «Если повезет». Не удержался дознаватель. «Значит, в замке лишь граф и его дочь. Ты знаешь, кто из них поднял нежитей?» «Нет», — с сожалением покачала головой женщина. «Никто не знает, но его видели в облике зверя». «Знаю», — коротко сообщил ей Дюк. «Вы не справитесь в замке», — предупредила Жанет. «Там много бездушных, и вам не добраться туда за день». «Конечно», — Алика пожала плечами с почти царственной надменностью. «У нас всего один маг, испуганная и потерянная девочка, оставшаяся без родных». Жанет резко отвернулась, обхватила себя руками. Дюк не отреагировал на резкость своей подчиненной. Он просто не сводил с бывшего мага стражи и хмурого взгляда. «По дороге часа через 3, как свернете с берега, есть огромный дуб», — выдала женщина. «От него на восток есть тропа. Ты, Дюк, сможешь ее найти? По ней еще 30 минут по лесу. Там есть старая хижина. Ее земля защищена. Я не знаю, кем и как, но там можно переждать ночь. Оттуда всего 4 часа до замка. Днем безопаснее». «Хоть что-то», — буркнул дознаватель. Жанет утирала слезы, упрямые, виноватые слезы. «Ты имеешь право злиться и быть жестоким», — сказала она. «Но это моя жизнь, мой выбор. Я не смогу там, в городе, в страже без него. У меня больше нет смысла быть там». «Мэл», — коротко напомнил Дюк. «Она уже взрослая, она поймет». Сейчас Жанет в это очень хотела поверить. Дознаватель думал иначе. «Вот». Женщина достала из-за пояса какие-то бумаги. «Я пришла отдать тебе это. Для нее. Наш дом в столице, деньги – это все для девочки». Дознавателю очень хотелось возразить, что Мэйли не нужны деньги и дом, ей нужна любовь и забота. Но он сдержался. Жанет не переубедить. «Сама и отдашь». Он больше не хотел продолжать этот разговор. На лице женщины промелькнул страх. Она не хотела сама говорить с девочкой. «Я пойду будить Мэл». Алика даже не посмотрела в сторону Жанет. И она знала, что никто сейчас не посмеет ее остановить. Дюк и не собирался. И не дал бы своей подруге это сделать. В ночи снова звучал плач. Женский. Вернее, девичий. Тихий и жалобный. Разбуженные Мигель и Тран выглядели хмурыми, кидали на Жанет недобрые взгляды. Алика сидела у костра, глядя в огонь. Ее лицо снова казалось спокойным, но дознаватель не слишком сейчас ей верил. Он устроился рядом и протянул воительнице свою флягу с самогоном. «Помни, что это крепкий напиток». Он постарался улыбнуться. Не очень удачно. Алика взяла флягу, но не торопилась открывать. «Прости меня», — сказала она. «Я вела себя слишком самонадеянно. Будто приняла командование на себя. Это недозволительно». «Это было необходимо», — признал Дюк. «Я тоже человек все-таки, и это все...» Он пожал плечами, как-то обреченно, бессильно. «Война, наверное, не закончилась». Чуть помолчав, вдруг заметила Алика, продолжая держать флягу в руках, задумчиво водя по ней пальчиком. «Мы привыкли, что потери бывают там, потери близких, даже такие». Она посмотрела на Дюка, немного виновата и смущенно. «Ты, наверное, теперь точно на меня разозлишься, но я скажу», решилась воительница. «Я все равно не могу это принять. Нельзя заменить одного ребенка на другого». «Она моя подруга», — ответил дознаватель. «Была частью моей семьи, но это ничего не меняет. Ты права, я тоже не смогу это принять». Он чуть помолчал, наблюдая за языками огня. Потом снова повернулся к воительнице. «Пей ты уже», — буркнул он с показной суровостью. «Согреешься хотя бы. И я жду своей очереди». Алика чуть слышно усмехнулась, вытащила пробку из горлышка, поднесла резко флягу к губам, сделав весьма внушительный глоток. Вкус заставил ее здорово поморщиться. И теперь Дюк улыбнулся уже естественнее и теплее. «Ты слишком смелая для аристократки», — заметил он. «Отдай сюда и попробуй немного поспать. Завтра будет трудный день». Все успокоилось еще спустя примерно час. Зареванная Мелли снова уснула. Мигель оставался с девочкой, успокаивающе поглаживая ее спину, даже когда она уже провалилась в сон. Ни он, ни Тран не сказали Жанет ни слова. Женщина выглядела несчастной, но дознавателя это уже не волновало. Ему было больно. Внутри. Не за себя, за Мел. И еще почему-то за Луиса. Собравшись уходить, Жанет протянула Дюку свой шеврон. Он не стал отказываться. Эта женщина больше не имела права на знак отличия стражи. «Я могу еще хоть чем-то помочь?» — спросила она почти умоляюще. Дюку очень хотелось бросить только одно слово — «Исчезни». Однако он снова сдержался, даже не подозревая, что его холодность бьет сейчас больнее. «Да», — в своей обычной, краткой и сдержанной манере ответил он. «Я не хочу лишний раз тратить силы своего мага. Достань мне почтовую птицу». Жанет кивнула, даже с каким-то мелочным облегчением. «Пора вызывать армию», — продолжил Дюк. «Направь Ринару. И каждые полгода будешь посылать еще по одной». Она слабо улыбнулась с благодарностью. «Не мне», — бросил дознаватель. «Только для Мэл». Развернувшись, он отошел прочь, будто полностью забыв о ее существовании.